Глава 5. «Дмитрий?» Вероника не поверила своим глазам, когда разглядела, кто именно прислонился спиной к дверям тронного зала в защитном костюме космического стражника. «Ты вернулся!» — засияла она от радости. «Вау!» Подойдя поближе, с округлившимися от восхищения глазами, девушка оценила брутальную черную униформу и бронежилет своего друга. «Какой же ты крутой!» — воскликнула она и со счастливым писком кинулась ему на шею. Не проронивший ни слова Дмитрий крепко приобнял ее. И в тот же момент девушка увидела замелькавшую вокруг них серую пелену телепортации. «Где мы? Что происходит?» Убрав руки с шеи Дмитрия и отстранившись от него, Вероника удивленно оглянулась по сторонам. «Это что, чердак Ордена, да?» С трудом узнала она это заброшенное, покрытое пылью пустое помещение. «Зачем мы здесь?» Вместо ответа он медленно провел кончиками пальцев по ее щеке и глухо произнес: «Ника». В душе девушки словно что-то оборвалось. Дмитрий был единственным, кто никогда не произносил ее имя сокращенно. Он всегда называл ее только Вероникой или принцессой, но Никой никогда. Она вспомнила, как пару лет назад на космическом корабле «Эдем» один из ее похитителей-инопланетян попытался выдать себя за Дмитрия и назвал ее Никой. Именно так она поняла, что перед ней не друг, а его двойник. Чтобы убедиться в этом окончательно, она пришла к выводу, что ей срочно нужно совершить что-то экстраординарное, что выходит за все рамки нормальности, чего от нее никто не ожидает. И интуитивно выбрала самый действенный способ застать всех врасплох, поцеловав Дмитрия на глазах у Алекса. Тогда оказалось, что она целуется с какой-то мерзкой рептилией, чей рот наполнен приторной слизью с металлическим привкусом. От этих воспоминаний к горлу тут же подкатила тошнота. Потрясенно глядя на космического воина, стоящего перед ней с каменным лицом и до жути напоминающего ее лучшего друга, но назвавшего ее Никой, она размышляла о том, стоит ли для выяснения истины повторить этот опыт. Собственно, если бы не чрезмерно активные пинки крошечных ножек в ее животе, она бы сделала это, не задумываясь. Но маленькая жизнь в ее теле пробуждала материнские инстинкты и заставляла быть осторожной. Существо, выглядевшее как Дмитрий, могло оказаться больным и заразным. А вдруг это Варстов? Может, хомяк его все же не убил, и этот ящер снова проник в Орден и принял чужой облик, чтобы отомстить? В таком случае звонок Алекса, пытавшегося ее предупредить, был совершенно логичен. Она не успела потянуться за пистолетом, как космический стражник сам положил конец ее сомнениям, схватив в объятия и впившись в рот поцелуем. Это был Дмитрий. Он и никто другой. Ника поняла это сразу, как только их губы соприкоснулись. Она будто бы окунулась в океан радости, удовольствия и неземного счастья. Ей хотелось, чтобы это длилось вечно. «Дима, что ты делаешь? Я ведь рожу сейчас!» С округлившимися глазами пробормотала девушка. Краем сознания она понимала, что не последнюю роль в накатившей на нее эйфории сыграла ее малютка-дочь. Взяв ее лицо в большие теплые ладони, Дмитрий гипнотическим взглядом уставился в широко распахнутые зеленые глаза и медленно произнес: «Я досчитаю до трех, и ты все вспомнишь». «Что вспомню?» — удивилась девушка, не имея ни малейшего желания сопротивляться. «Раз», — властно начал отсчет Дмитрий. «Два», «три», — закончил он, и Веронику, словно безжалостное цунами, накрыла волна ее прошлого. Ахнув, она увидела мысленным взором окровавленное тело Алекса с простреленной головой, себя на мотоцикле, летящей к обрыву, и сильные руки Дмитрия, удерживающие ее от падения в пропасть. Переезд на новую квартиру, домовой в каске, сияющие от счастья глаза Дмитрия, когда он покрывал поцелуями ее обнаженное тело. Его ласки и страстный шепот: «Я люблю тебя, принцесса, я так сильно тебя люблю». Все то, что стер из ее памяти Хантер, промелькнуло перед ее глазами за несколько секунд. Ноги Вероники подкосились, и она бы рухнула на пол, если бы Дмитрий ее не подхватил. Тут же, почувствовав внушительный пинок маленькой пяточки, девушка положила руку на живот и в полном шоке уставилась на космического стражника. До нее дошло, кто является отцом ее ребенка. «О, нет!» Потрясённо прошептала она и согнулась от боли из-за начавшихся схваток. «О нет, что-то случилось», — воскликнул Хантер, как только они с Саймоном и Тором вбежали в тронный зал. Уже находившиеся там встревоженные Михаил, Дэн и Мария обступили старца. «Где Ника? Что происходит? Хантер, что ты об этом знаешь?» — завалил его вопросами Михаил. «Я чувствую кванты луча телепортации», — внезапно замерев, объяснил инопланетянин. «Сейчас у нас будут гости». В воздухе сильно запахло озоном, и у огромного окна тронного зала тут же возник переливающийся серебристыми искрами вихрь. Михаил быстро сделал шаг вперёд, заслонив собой от неизвестной опасности Марию, и выхватил из-за пояса пистолет. Дэн и Саймон тоже молниеносно вытащили оружие из кобуры и направили его на воздушную воронку. А Хантер с абсолютным спокойствием вынул из кармана пиджака смайликом и посадил его на плечо. Хомяк тут же встал на задние лапки, оскалил ровный ряд острых зубов и принял боевую стойку в полной решимости порвать любого, кто посмеет посягнуть на его хозяина. Сияющие искры цвета ртути медленно угасали. Вихрь рассеивался, и возникший посреди него тёмный силуэт постепенно принял очертания женской фигуры в чёрной боевой униформе. «Эйми», — с облегчением выдохнула Мария, узнав в неожиданные гости, облачённую в костюм космического стражника, двоюродную внучку. «Ой, у нас теперь две белки», — с восторгом воскликнул Хантер, увидев, что отросшие до плеч волосы девушки были выкрашены в рыжий цвет. «Всем привет», — сдержанно поздоровалась Эми, наблюдая, как Дэн, Михаил и Саймон медленно опускают пистолеты, и добавила. «Не стреляйте в гонца, у нас проблемы». «А давайте-ка мы все присядем», — перебил её Хантер. Убрав расслабившегося хомяка назад в карман, он махнул рукой на овальный стол. «Плохие новости лучше выслушивать на стуле. Так меньше шансов рухнуть в обморок», — объяснил он и почему-то пристально посмотрел на Марию. «В чём дело, Эмишар? Что случилось?» — озвучил общий вопрос Михаил, когда все расселись по местам. «По вашей округе бегает спятивший космический стражник, вооружённый до зубов лазерным оружием, агрессивный и очень опасный. Это Дмитрий». «Излагая коротко и ясно, что с ним?» — потребовал отчёт Хантер. «Нертингит», — лаконично ответила Эми. «Только не это», — побледнел Хантер. «Как это случилось?» «Мы были на космостанции Малавии, в созвездии Лиры. Надо было где-то перекантоваться, пока ремонтники меняли на проведение и стреле повреждённые в бою энергетические стержни. И нас с Дмитрием занесло в местный бар. Там он выпил немного малавийской водки и поспорил с шестилапом, что отведает национальное блюдо — слизняка в собственном соку. Думаю, именно тогда в него внедрился паразит Нертинг. Это существо проникает в мозговую оболочку своей жертвы, питается кровью и особенно активизируется при повышении уровня адреналина. Оно засоряет организм носителя токсинами, которые приводят к утрате самоконтроля, вызывают галлюцинации и другие психические отклонения. В голове больного нертингитом словно рушатся все барьеры, стираются рамки этики и морали. Как правило, эти люди реализовывают свои потаённые желания. Например, нищие грабят банки, самолюбивые и злопамятные убивают тех, кто когда-либо их обидел и так далее. Через 3 дня больные теряют память и сходят с ума, а через 2 недели умирают. До Дмитрия смертность была 100-процентной. Единственное лекарство, способное исцелить от паразита — наногидротетрия. По стоимости равно нескольким галактикам, поэтому мало кому доступно. Как долго он продержался? Буравя девушку пронзительными чёрными глазами, уточнил Хантер. «Дольше, чем кто-либо», — ответила Эми. «На момент заражения в его организме уже были частицы тетрия, благодаря которым он до сих пор жив. Он очень долго боролся с болезнью и успешно скрывал свои эмоции. Когда я заметила, было уже поздно. Он разгромил мою каюту, протаранил на стреле астероид и умчался на Землю». «Эми». Вдруг потрясённо воскликнул Хантер, в шоке уставившись на девушку. «Как ты, лапонька моя пушистая, ты справилась? Ты хорошо себя чувствуешь? Что ты теперь будешь с этим делать?» Задал он ей ряд странных вопросов. «Не знаю, пока не решила», — ответила она лишь на последний вопрос, отворачиваясь в сторону. «Тебе нужна помощь», — взволнованно смотрел на неё Хантер. «Нет, не нужна», — упрямо покачала головой девушка. «Он это помнит?» — мрачно спросил старец. «Нет», — сдержанно ответила она. «Ты должна сказать ему». «Хантер, давай закроем эту тему. Я не хочу говорить об этом никогда», — отрезала Эмишер. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Тяжело вздохнул он, сочувствием глядя на племянницу. «Может, посвятите нас в смысл этого диалога?» Вскинула бровь Мария. «Нет». Одновременно воскликнули Эми и Хантер. «Ладно, как скажете». Мария удивилась, но настаивать не стала.